был хаос. Краски, конечно, сгущены и очень основательно, но идея проступает отчетливо. Стоит ли, словно вопрошает этот и ряд схожих материалов, возлагать особые надежды на предстоящий визит? Не быть ли нам всем поспокойнее, не подходить ли к нему как к событию, в общем-то, ординарному? В этих вопросах можно услышать мотивы, доносящиеся из административных ведомств. В серии брифингов, закрытых, полузакрытых и открытых, проводимых в последние недели высокопоставленными чиновниками как из Рейгановской администрации, так и из будущей Бушевской, нет-нет, да и мелькнет предупреждение, не рассчитывайте на многое. И признание, мы в администрации к таким расчетам не склонны. Известие 6 декабря 1988 года. Нью-Йорк. 5 декабря 1988 года. 18:00. Списки доставлялись периодически, и Саундерс внимательно просматривал их, отмечая интересующие его фамилии. В половине пятого позвонили из полиции. Вскрытие трупа Диаса подтвердило, что он был убит 3 выстрелами в упор в ванной комнате. Убийца находился в 2 метрах от погибшего и использовал при этом оружие с глушителем. Полиция и представители ФБР продолжали допрашивать персонал гостиницы, но никаких следов убийцы найти не удавалось. Особенно странным было то обстоятельство, что убийца действовал бесшумно, словно он тоже знал, где именно установлены диктофоны, и старательно обходил эти места. Эксперты-дактилоскописты и криминалисты в течение 3 часов внимательнейшим образом осматривали номер, но никаких следов преступления найдено не было. Это оставалось загадкой. К 6 часам вечера уставший Саундерс отложил бумаги. «И все-таки, каким образом будет совершено это покушение?» — задумчиво спросил он. «Нужно учитывать все варианты, а это крайне сложно». «Конечно», — согласился сидевший рядом Дюнуа. «Если бы мы знали место и время, было бы куда проще. Но, увы, хорошо еще, что вообще удалось узнать про это покушение. Я звонил директору ЦРУ Уэбстеру. Он обещал прислать лучших специалистов. Из ФБР и АНБ люди уже приехали, сидят внизу, рядом с просмотровым залом». Он посмотрел на часы. «Из ЦРУ, наверное, тоже. Кроме того, Уэбстер обещал мне найти профессора Рэя Клейна. Это бывший заместитель директора ЦРУ, один из наиболее известных экспертов в области международного терроризма. Из советского посольства должны приехать советник по вопросам безопасности и представитель генерала Медведева, начальника личной охраны Михаила Горбачева. Секретная служба Белого дома должна прислать заместителя начальника охраны президента Роберта Сноу. Я его давно знаю. Отличный специалист. Сам начальник охраны не сможет приехать. Он должен быть неотлучно при президенте Рейгане. Тем более после такого сообщения. Обещал приехать мэр города со своим начальником полиции. Вот, кажется, все. Вы будете меня представлять? Просто скажу, что вы эксперт ООН, занимающийся проблемами преступности. В подробности вдаваться не будем. Саундерс утвердительно кивнул. Выйдя из кабинета, они прошли по коридору и на лифте спустились вниз на 9-й этаж. Из лифта они вышли в длинный коридор и, пройдя 20 шагов, повернули, миновав охранника, отдавшего им честь, и зашли в большую комнату. Дюнуа пожал руку седовласому мужчине. «Добрый день, Роберт!» И прошел вглубь комнаты. «Позвольте представить, господа, это доктор Саундерс, эксперт ООН в области международного терроризма», — представил Саундерса Дюнуа. Дронго почувствовал на себе заинтересованные взгляды профессионалов. В комнату вошло еще несколько человек. «Здравствуйте, господин мэр», — протянул руку одному из прибывших Дюнуа. Я думал, мы к вам не доедем. Опять такие пробки на улицах.